Честно говоря, прямо сейчас его удерживали лишь восприятие и реакция. Он постепенно осознавал, что его тело двигается быстрее, чем он думает. С некоторой печалью Рен Дидли внес это в список вещей, над которыми надо поработать, когда он продвинется дальше. За сегодняшний день он получил 3 уровня в стене шипов и только 2 в копящихся корнях, даже при том, что он использовал их намного, намного чаще первого навыка. Видимо, из-за эволюции навыка трудность повышения уровня тоже увеличилась. Также на уровень подросла спешка и очистка на 2 уровня. Рен Дидли также заметил, что эволюция навыка подняла затраты маны этого навыка до 45 единиц. Сейчас его запас маны находился на уровне 450 маны, а это 10 использований перед тем, как он выпьет зелье маны. Скорость улучшения заклинаний невероятно увеличивалась с увеличением его запаса маны. Когда он начал идти вперед по этим странным пустошам, то задался вопросом, не достиг ли он уже того уровня силы, который бы гарантировал ему впечатляющий класс. Вероятно, какой-то связанный с владением копья гнили. Но он все еще хотел поднажать в магии огня, продвинув ее на более высокий уровень перед тем, как попытаться взять класс. Такая комбинация в классе будет смертельна. Но прямо сейчас он с небрежностью относился к магии огня, поэтому она временно отойдет на второй план. Рен Дидли вытащил со своего кармана семя души. Семя души вскормлено на 22%. Сильнейшее влияние. 1. Копящиеся корни. 2. Стена шипов. 3. Спешка. 4. Очистка. Рен Дидли не уверен, что означало сильнейшее влияние, но это было так интересно. Больше интереса вызывали 22% за 2 часа. Он полагал, что при таком темпе на полную подпитку уйдет еще 8 часов, а затем он посадит его. Глава 49. Глаза Рен Дидли уловили какое-то движение, и он впервые увидел, как по пустоши проносилась пара котов. Он предполагал, что они должны как-то размножаться, поэтому это не сильно удивило его. По правде, его больше удивил тот факт, что он раньше не замечал такого. Монстры тоже были способны размножаться. Именно поэтому некоторые классеры захватили немного росомах и ящеров и начали разводить их для мяса. Судя по всему, они даже вполне хорошо принимали одомашнивание, но только если это был кто-то с 10 уровнем и выше. Хотя если сила человека была эквивалентна 10 уровню, то это также получалось. Они как-то интуитивно чувствовали, что такие классеры могут их убить в 2 счета. Но сразу 2 кота. Это увеличивало опасность охоты на них, но после победы у него будет сразу 2 тушки котов. Похоже, они еще не заметили его, поэтому Рен Дидли начал подкрадываться к ним поближе. Он спустился на дно одной из больших трещин в земле и начал подходить к котам, держась в тени. Когда он занял выгодную позицию, то получил уровень в тихом шаге. Рен Дидли усмехнулся. Как же долго он не использовал этот навык. Когда они промчались мимо его укрытия, перед ними появилась стена шипов, в которую с разгону влетел первый кот и от этого издал череду протяжных визгов. Тут же воздух разрезали копящиеся корни, и существо умолкло навеки. Другой кот успел отскочить в сторону и уклониться от смертоносных шипов, но и его поймали за заднюю лапу копящиеся корни. И в то же время к неподвижному коту устремились другие копящиеся корни, и ожидалось, что ему конец, но кот сделал то, чего Рен Дидли никогда раньше не видел. Он резким движением выгнул верхнюю часть тела, заработав пару царапин, но в основном уклонившись от атаки. А после, также вопреки всем правилам, он прыгнул в сторону, с которой он прибежал, и бросился на утек, оставляя за собой след из крови. Как странно, подумалось Рен Дидли, ведь раньше эти твари атаковали его, едва завидев, и не обращали никакого внимания на полученные раны. Рен Дидли подобрал тело первого кота и мельком посмотрел на убегающего. Пожав плечами, он решил броситься в погоню. С одной стороны будет опасно, если он приведет его в свое логово, где по идее должно быть множество разных монстров. Но с другой, это очень ускорит его темп охоты. В уголках его рта задергалась улыбка, и Рен Дидли в припрыжку побежал за ним. Дозер, Донни и Деклан, побаиваясь, взглянули друг на друга, а затем на стопку бумаг перед ними. Безупречного размера и дизайна анкеты стали мокрыми из-за кофе. Когда прибыл человек, желающий выращивать кофе, он попытался выбить для себя лучшие условия, предложив уже обжаренные бобы. Было естественно, что эта взятка постепенно просочилась по цепочке ответственных лиц, пока не осела в руках Донни. Ему было только 16 лет, и он не был таким уж ценителем кофе, поэтому позвал Деклана и Дозера из-за их опыта. В итоге, они оба заверили его, что это прекрасный сорт. Увы, они уронили кофейник, разлив почти все кофе. И, к сожалению, все страницы для оценки кластеров были испорчены. Имею в виду, что он вообще может сделать. «Я вождь деревни», — нерешительно сказал Донни. «Хорошо, тогда ты возьмешь вину на себя», — сказал Деклан и перекрестился. «Он распределяет еду», — пробормотал Дозер. «Он контролирует получение оружия из магазина Заот вместо того, чтобы давать людям возможность самим копить золото. Дерево, что поставляют нам с БКП, контролирует он. Ты разве не хотел построить дом, Донни?» Троица неудачником напыщенно рассматривала вопрос со всех сторон. Они представили себе разъяренное от гнева чуть пухлое лицо Даниэля. Они и сами могли сказать, что такое представить невероятно трудно. Но ведь не может все быть настолько плохо и печально. «Ну», колеблясь, продолжил Дозер. Он упомянул, что ему нужны ранги только с 1 по 10. «Мы могли бы просто оценить всех за сегодня», — со злостью спросил Деклан. Но затем Донни заморгал, а после рассмеялся. «Да, именно это мы и сделаем, с помощью наиболее эффективного метода определения силы». Двое других с удивлением посмотрели на него. Донни лишь широко улыбнулся и развел руки. «Турнир». Троица выпрямилась. Их взволнованные взгляды стали суровыми, и они начали обдумывать этот вариант. «Значит, турнир», — спокойно сказал Деклан и повертел в руках свой кинжал. «Пусть будет турнир», — согласился Дозер. Его грудь вздымалась, а глаза сверкали. «Пойду и сообщу это нашим отрядам. Заодно и Сэма прихвачу с собой. Уверен, мы сможем построить стадион или что-то похожее на него к тому времени, как бои дойдут до 16 лучших. А арену будут строить проигравшие в предварительных», — сказал Донни, представляя, как его награждают короной за победу в этом турнире. «М», — вырвалось у Дозера. «А будет ли участвовать Гастахаунд?» Они раздумывали над этим несколько секунд. «А давайте не беспокоить его этим», — неуверенно сказал Донни. «Все-таки, это просто административная работа. Чисто для оценки кластеров, ничего больше». «Ничего больше», — эхом подхватили Дозер и Деклан, уставившись друг на друга. Рэн Дидли последовал по следу кота и дошел к краю маленькой тропинки, что вела куда-то вниз ущелья. Но перед входом в ущелье он засомневался, ведь у него начали покалывать волосы на затылке. Впереди него было что-то странное, будто оно не должно там быть, но след из крови вел именно туда. Рэн Дидли начал ощущать такой знакомый нарастающий трепет в своей груди. Пойдя против предостережений своего здравого смысла, он начал понемногу спускаться в ущелье. Тропа под его ногами велась извивистой змейкой крутыми склонами ущелья. И вот, наконец, Рэн Дидли оказался на дне. Перед ним зиял проход в большую пещеру. Тот след из крови давно исчез, поэтому Рэн Дидли ожидал засады. Он активировал глаза фантомного копья и осмотрелся ими вокруг себя. Но как только он обнаружил врага, то понял, что это было лишним. Ведь врага можно было заметить и без каких-то специальных навыков обнаружения. Его глаза заметили одинокого монстра. Можно было даже сказать, монстра всех монстров. Ведь его размеры были сопоставимы с автобусом небольшого размера. У него было тело льва, голова женщины и крылья орла. И вот медленно открылись его янтарного цвета глаза и метнулись к нему. Этот монстрище в развалку лежал перед самим входом в пещеру. Как тут внимание Рэн Дидли привлек парящий над головой монстра текст, отчего он застыл на миг. Это был ярко-желтый цвет, который Рэн Дидли никогда прежде не видел. Именно сейчас он понял, что он мог наткнуться на собственный конец. «Ненасытное бедствие, Епталур-30. Ну и ну», — пробормотало существо, вставая на ноги. «Овечка ушла слишком далеко от своего пастуха. Мэм, какая у тебя мягкая шерстка. Даже не получил класса. Что я могу сказать? Что? Что ты такое? Твое имя желтое. Как занятно», — произнесло существо, выглядя довольным. Оно село на корточки и начало рассматривать прибывшего Рэн Дидли с неким проблеском интереса. «Овечка кое-что знает. Да, я не вписываюсь в обычную иерархию врагов, с коими ты сталкиваешься. Я особенный. Я – бедствие, что ждет за пределами зоны новичков около новообразованных деревень. Я – ваше отчаяние, но и благословение. Ненасытное, ненасытное, ненасытное бедствие», — и этот сфинкс сверкнул рядом острейших зубов. Сейчас Рэн Дидли вспомнил тот страх, что теплился в его жилах, когда он только-только попал в подземелье, когда его везде окружали враги намного сильнее его самого. И хоть его текущий противник не имел такого же высокого уровня, как босс подземелья, но его удушающая аура была в десятки раз сильнее того босса. Да и здесь нет шала, что тогда принимал на себя основной урон. Его накрыло чувство такого мокрого, сырого и свежего страха, леденящее душу отчаяние перед нависающим над ним хищником. Его руки задрожали, но его улыбка становилась все шире и шире. В его глазах вспыхнуло безумие. Он может и умереть здесь, но именно сейчас он ощущал себя в полной мере живым. Плавным движением он вытащил свое копье и направил его к сфинксу. «Разве ты не должен задать мне загадку или что-то похожее?» На лице сфинкса заиграла злобная улыбка, и он припал к земле. «Нет, нет, нет, но мы насладимся нашей игрой. Для такой блуждающей и потерянной овечки у меня имеется парочка уроков, и я с большой радостью тебя научу, научу, научу». Существо резко прыгнуло вперед, а Рындидли отошел в сторону, на ходу активируя спешку, усиление, работу ног фантомного копья и укрепление маны. Его глаза сощурились, он буквально ощущал, чем видел глазами, что он не успеет увернуться от этого удара вовремя. Он тут же использовал фантомный полушаг и немного разорвал дистанцию, начав оценивать возможные варианты для себя. Но если коты были раздражающе быстры, то это существо было сверхбыстрым и уже пересекло расстояние до Рындидли, замахиваясь на него сбоку своей огромной лапой. Копье Рындидли успело вовремя встать перед ним, а сам Рындидли активировал щит маны и железную кожу. В то же время он использовал копящиеся корни, нацелившись на живот монстра, пока он был отвлечен нападением на него. Сфинкс рассмеялся и отступил в бок так быстро, что аж на миг скрылся из виду. И после успешного уклонения от корней, он изрыгнул из себя огонь в сторону Рындидли. Тогда Рындидли поднял свою руку, одновременно активируя манипуляцию корнями и огненный шар, чтобы перехватить огонь этого сфинкса. С его лба скатилось несколько капель пота. Рындидли не сомневался, что он не сможет принять на себя много такого огня из-за низкого сопротивления. Их огненные шары встретились в огромном взрыве ревущего пламени, и Рындидли мог сказать, что его шар был немного слабее, но он прыгнул в дымовую завесу, используя ее как укрытие, и выпил зелье запаса силы маны. Затем он прищурился и начал высматривать сфинкса. «Я здесь, здесь, здесь», — послышался шепот позади Рындидли, и тут же в его спину впечаталась громадная лапа монстра. Удар был действительно зверским, ведь даже с активированной железной кожей тело Рындидли охватила пронзительная боль. Вероятно, сломалось несколько костей и отказало несколько органов. Он лишь приложил руки к груди и активировал исцеляющую длань, едва удерживая свое здоровье на достаточном уровне. Вставая на шатающиеся ноги, он выпил два зелья здоровья. Он четко ощутил, как в его теле все встает на свои места. Это было очень болезненно, но зато без каких-либо последствий. Рындидли осознал кое-что. Сфинкс не был столь быстр, просто он использовал такой же навык, что и Лира. Он мог буквально телепортироваться в какой-то области вокруг себя. Из Рындидли вырвался невольный смешок, и он ощутил движение монстра. Вместо того, чтобы пытаться отследить его глазами, Рындидли поднял копье и приготовился принять его атаки. Если Лира и научила его чему-нибудь за последние несколько дней, так это тому, что эта штука стоит очень много маны, и ее нельзя использовать бесконечно. А когда кончится мана, у него появится шанс. Он просто будет выживать столько, сколько потребуется. Глава 50. Глендиль с легким раздражением посматривал на раскинувшийся перед ним город. По поручению лидера его группы, он был послан изучить две ближайшие деревни новичков, что по непонятной причине располагались чересчур близко друг к другу. За весь их путь длиной около 80 километров они не встретили ни одного столба света деревни. И вот представьте, каково было их удивление, когда они забрели сюда и наткнулись сразу на пару столбов. Здесь таилось что-то еще, и лидер разведочного отряда с опаской относился к этому. Именно поэтому Глендиль планировал наладить контакт с обоими деревнями. Но как только он приблизился к первой деревне, что выглядело более цивилизованной, ему приказали развернуться и уматывать прочь, или же они будут стрелять. Когда он попытался объясниться, они сделали предупреждающие выстрелы, заставив его сломя голову понестись назад. Несмотря на вложенные единицы свободных характеристик в выносливость и живучесть, он не думал совершать таких глупых вещей, как прогулка под пулями. Как только он собрался сдаться и махнуть рукой на этих негостеприимных людей, случилось нечто довольно-таки странное. Автобус, что играл роль ворот в этом городе, отъехал в сторону. Оттуда выехал одинокий грузовик, аккуратно продвигаясь по узкому пути, расчищенному от тел павших монстров. Когда грузовик съехал с дороги на тропинку, Все еще настороженный Глендель вышел вперед и замахал руками. «Здесь что-то другое, может, они послали кого-то поговорить с ним?» «Эй вы!» — крикнул Глендель. И вот грузовик, что уже собирался проехать мимо него, притормозил. И поскольку он остановился, Глендель зашел сбоку, присматриваясь к водительскому месту. Там сидел высокий атлетичный на вид чернокожий мужчина, одетый в обмундирование полиции. Рядом с ним сидела прекрасная женщина с кожей медового цвета. Она почему-то выглядела такой знакомой. Вы слушайте меня, мне просто интересно, как вы попали в город?» С натянутой приветливо-нервозной улыбкой спросил Глендель. Несколько секунд они лишь обменивались тяжелыми взглядами. Наконец полицейский повернулся к Гленделю. «К несчастью, мы больше не принимаем беженцев. Если ты желаешь убежища, мы рекомендуем тебе направиться в Даннитаун. Кстати, мы сейчас едем именно туда. Если хочешь, подвезем». Глендель нерешительно кивнул и полез в заднюю дверцу кабины. Грузовик удалился от города, нарезая витиеватые петли, объезжая холмы. Два человека спереди разговаривали слишком тихо, и Глендель не смог их расслышать. От некоторой скуки он повернулся посмотреть на их груз. «Это что, стекло?» Левая рука Рендидли безвольно болталась со стороны в сторону, ведь четыре крупные порезы повредили его нервы, что естественно не позволяло ему пользоваться ею. А удары сфинкса становились все быстрее и быстрее. Оставшись лишь с одной рабочей рукой, Рендидли всеми силами пытался блокировать атаки, рассеивая заклинания этого монстра и отбивая атаки его когтей. Но сфинкс все время просто телепортировался к нему за спину и атаковал под разными углами. Стиснув зубы, Рендидли воспользовался копящимися корнями, запустив их позади себя так, чтобы эта атака хоть на время скрыла его от взгляда сфинкса. И вот когда огромная лапа опускалась к нему, Рендидли поднял рабочей рукой свое копье и одновременно с тем направил корни вокруг своего тела, насколько возможно близко к плоти. И тут его настигла атака. Поскольку атаки сфинкса оказалось по площади, тренировочное копье, которое ему дал Шал, опасно изогнулись под громадной лапой зверя. Но в то же время несколько копящихся корней впились в его лапу, погружаясь глубоко в плоть сфинкса. Он раздражительно цокнул, тряся лапой, а Рендидли воспользовался этой возможностью и выпил несколько зелий. И пока его здоровье понемногу восстанавливалось, исцелялась и его рука. А после Рендидли скакнул вперед, применяя усиление и фантомный натиск. Однако как только монстр вырвал из себя корни, то снова телепортировался, и еще одна его атака заставила воздух вздрогнуть. Тяжело дыша, Рендидли скорректировал стойку и продолжил ждать. Казалось, от этого сфинкс лишь разочаровался. «Хе-хе-хе, наверное, ты ожидаешь, когда у меня кончится мана. Я прав, зря ты так, пока не спадет барьер новичков. У меня бесконечная мана, поэтому я не уступлю ни одному монстру в округе. Может, у меня и нет регенерации, но мой запас маны и запасы сил поистине никогда не закончится. А для тебя это плохо, плохо, плохо». Рендидли медленно опустил копье. «Такое не могло появиться случайно, ведь так? А что с твоим здоровьем? Ха-ха-ха». Сфинкс запрокинул голову назад. «У тебя такое лицо, словно ты все прикидываешь, ловушка ли это? Я не ошибаюсь, утверждать, что у меня нет регенерации, и не упомянуть о бесконечном здоровье, а лишь бесконечный запас силы маны. Это не ловушка, хоть я и связан, я все еще сфинкс. У меня есть собственная гордость. Рядом со мной ни один противник не станет вести себя невежественно. Впрочем, это широкое понятие, не так ли, маленькая овечка? Невежественно, невежественно, невежественно. Но, продолжил он, это не значит, что я не могу исцелить себя. Пока барьер не пал, я застрял здесь и поэтому могу поиграть с тобой еще немного. Здесь так уныло, и единственный способ развлечь себя это есть. Затем сфинкс потянулся всем телом, словно был обычной ласковой кошечкой, и начал медленно подходить к нему. Его глаза ликующе блестели. Глубоко дыша, Рендидли взглянул на древко копья, а потом на своего противника. Отключившись от реального мира, Рендидли расслабился и принялся ожидать сигнала. Затем, ощутив его, он резко поднял взгляд. Монстр появился своим телепортом прямо над его головой, и к нему уже неслась парочка огненных шаров. Боже, как же он желал сейчас иметь более высокое сопротивление. Он изменил стойку, поднимая копье и закручивая его в движении отклонения копьем. Огненные шары разбились об эту защиту, вот только Рендидли и сам чуть не упал на землю. После этого он вмиг почувствовал, как его рука покрылась ожогами, опустив уровень его здоровья, но он лишь шмальнул своими заклинаниями, а точнее запустил копящиеся корни в то место, что было скрыто от его взора стеной огня. Ну и гадость, сплюнул сфинкс. Арен Дидли усмехнулся. Пришло время заставить это создание прекратить повторять свои дурацкие три одинаковых слова подряд. Он ринулся сквозь завесу дыма и заметил несколько свежих длинных царапин на боку сфинкса, который прыгнул назад, но Арен Дидли последовал за ним. Сфинкс телепортировался на десяток метров назад, а Арен Дидли воспользовался фантомным полушагом, покрыв эту дистанцию. Копье набросилось на врага. Яростно рыча, сфинкс изверг в его сторону еще несколько огненных шаров и поднялся на задние лапы, готовясь встретить его. Но вопреки его ожиданиям, Арен Дидли тут же телепортировался назад фантомным полушагом, запрыгивая за камень, чтобы выпить несколько зелий и уклониться от ужасного пламени. «Ты», — возмущенно начал сфинкс, но Арен Дидли не обратил внимания на этого кошака, а быстро выпил зелье и открыл меню. Он получил один уровень во владении копьями и глазах фантомного копья, два уровня в работе ног фантомного копья, три уровня в фантомном полушаге, по два уровня в уклонении и блоке, один уровень в спешке, три в отклонении копьем, два в усилении, по одному уровню в копящихся корнях и манипуляции корнями, три уровня в укреплении маной, по уровню в физической подготовке и бегу, два уровня в спринте и уровень сопротивления огню. В общей сложности набралось 26 оп, и все их он влил в текущий путь, завершая его. Поздравляем, вы завершили путь медитации. Плюс 5 к восприятию и реакции. Ваш разум чист, а взгляд собранный. Простирающийся впереди вас путь может пестреть опасностями, но вы встречаете их все лицом к лицу. Эффективность медитации увеличилась. Регенерация увеличивается на плюс 1,5% за уровень навыка. Арен Дидли немного колебался, рассматривая, куда бы вложиться дальше, но вновь раздался ужасный голос. «Моя игрушка. Почему так долго? Ты разве не хочешь еще поиграть?» Угрюмыми глазами Арен Дидли взглянул на свое окно путей. Как тут его взгляд зацепился за полученный недавно путь. Наградной путь. Ничего не поделаешь. Наконец решился он. У него осталось 17 оп, и он вложил их все туда. К его удивлению, он получил сразу 8 свободных очков характеристик, по одному за каждый второй уровень. Если так продолжится, то этот путь принесет аж 50 единиц характеристик, даже не считая бонус за его завершение. Арен Дидли услышал движение и вкинул все их в ловкость. Ему нужна максимальная скорость, или он не сможет справиться с телепортацией. Остервенело бросившись вперед, на лице Арен Дидли расплылась кривая ухмылка. Он так скучал по этому. Висеть на волоске от смерти, сражаться за свою жизнь. В такие моменты он забывал, сколько жизней было утеряно из-за прихода системы, и просто наслаждался первобытной простотой. Глава 51. Вытерев пот со своего лба, Глендиль закончил помогать полицейскому Кригу и этой красивой женщине, которую звали Илани. А именно, он выгружал на землю ящики с мензурками и пробирками. Казалось, словно в этих ящиках упакованы сотни различных стеклянных емкостей. После окончания работы он, наконец, расправил плечи и бросил взгляд на Даннитаун. Если взять любой другой город, то в нем будет намного больше зданий. Но в таких городах Глендиль не замечал особого движения, а в этом городе повсюду шаталось и теснилось множество людей. В настоящее время они находились в районе, который еще только начинал превращаться в небольшую городскую площадь. Это находилось в долине, над которой возвышался форт с пронзающим небо столбом света. Кое-где виднелись заложенные фундаменты под дома, и повсюду были разбросаны огромные бревна. Прямо сейчас они стояли перед довольно большим зданием. Если точнее, то это здание, как сказала Илани, являлось хранилищем Даннитауна. Однако, задумчиво пробормотала она, осматривая его со странным светом в глазах, он намного больше, чем в прошлый раз, когда я была здесь. Стеклянные изделия приняла несколько строгая на первый взгляд женщина с папкой планшетом в руках. Приняв привезенное, она поверхностно осмотрела все эти баночки, а потом обернулась и свистнула. На ее зов откликнулось с десяток юношей, что с недовольными лицами подошли к ней. «Значит так», — произнесла она и хмурым взглядом осмотрела прибывших. «Занесите все это к чанам, а как закончите, сможете и дальше смотреть то представление». Радостно присвистнув, юноши окружили Глендиля, который в это время всеми силами пытался не делать лишних движений, чтобы его не затоптали. Спустя небольшое время все ящики утащили. Тогда Крейг и Элани спокойно подошли к своему грузовику. Крейг занял свое место, а Элани на миг остановилась и задумчиво бросила взгляд к другому зданию, что находилось чуть дальше в долине. Но она покачала головой и тоже заняла свое место. Прежде чем уехать, Крейг высунул голову из окна и пристально посмотрел на женщину, которая принимала стеклянные изделия. «Убедись, чтобы Гастхаунд узнал об этих емкостях, а мы забудем о произошедшем. С текущего момента мы принимаем политику невмешательства. Удачи вам!» И после этого они уехали. Глендель сделал себе мысленную заметку о понятии «Гастхаунд», ведь они сказали это так, словно это слово было чьим-то именем. «Это что? Какой-то вид монстра. Деревня приручила монстра, поэтому они так быстро расширялись». Он не мог сказать, что его людям было сложно организоваться и убить монстра с синим именем, ведь их вместе объединял лидер и общая цель, но они все же не сражались с настолько могущественными монстрами, а этим людям удалось победить такого. Женщина фыркнула, а затем повернулась к Глинделю, подняв брови. «Так ты прибыл с другого города? Ну, я слегка занята, поэтому...» «Ах, нет», — покачал головой Глендель. «Я, это из группы, что прибывает к вам из Фрэнксберга. Нас 60 человек. Мы желаем торговать с вами». «Торговля?» Глаза женщины засверкали. «Что вы ищете?» «Отчасти пищу и место для жизни», признался Глендель. «А также доступ неважно к какому, но способу получить класс. Нам нужна информация. В обмен мы можем дать некоторые из наших запасов. Одежду, палатки, инструменты. И», добавил Глендель, оставляя лучшие напоследок, «медикаменты. Хм, я бы хотела поговорить об одежде и инструментах. Мы уже прошли стадию палаток, а медикаменты», сказал женщина и пожала плечами. «Не думаю, что кто-то простудится после получения характеристик, ведь они могут просто поднять свою живучесть и выносливость». «В смысле?» Глендель моргнул от удивления. «Даже без инфекции поддерживание здоровья на высоком уровне вас должно заинтересовать, ведь так?» «Возможно, мы просчитались», подумал Глендель, «похоже, классы еще более могущественны, чем мы предполагали». Прежде чем женщина смогла ответить, Глендель услышал позади себя чей-то смех. Он повернулся и заметил милую девушку с острыми чертами лица и светлыми волосами до плеч. Когда он обернулся, она ухмыльнулась. «Нет, нет», — сказала она, — «я здесь лишь наблюдатель, но могу сказать, что это будет весело. Заканчивайте свои дела и заранее спасибо вам, мисс Лира». «Должны ли мы ожидать Гастхаунда?» — спросила женщина, чуть поклонившись. Лира сморщила лицо, фыркнула и скрестила руки перед собой. Женщина выпрямилась и улыбнулась. Затем она повернулась к Глинделю и сказала: «Ну, что ж, если у вас есть какие-то образцы одежды, я бы хотела взглянуть. Число, размер и т.д. Готова купить оптом, если вы хотите еду и информацию. Насчет получения класса есть кое-какие правила. Вам нужно будет пройти проверку в районе классеров Даннитауна». «Классеров?» Но потом Глендель покачал головой, концентрируясь на другом. «Нет, для начала я вот думаю и вообще не понимаю, почему медикаменты больше не нужны вам. Вы, наверное, не знаете, но определенные растения можно смешать, получив из них зелья». Лира разразилась звонким смехом. «Мистер?» – спросила женщина, одарив Глинделя любезной улыбкой. «Глендель?» – ответил он, выпрямляясь. «Мистер Глендель, почему бы вам просто не пройти со мной? Проще показать, нежели объяснить». Женщина вошла в большой дом, а Глендель последовал за ней. Их путь пролегал мимо сушеного мяса, сушеных фруктов, орехов, меха. От такого зрелища брови Глинделя полезли на лоб. Вероятно, женщина говорила правду, когда говорила, что их не заботит вопрос еды. Он видел только несколько десятков людей, поэтому странно, откуда у них так много. Затем он прошел за ней в заднюю часть туда, где около 20 человек стояло возле больших чанов, медленно наполняя стеклянные банки, некоторые красной жидкостью, некоторые синей, другие желтой. Глендель с трудом хватал ртом воздух от внезапного изумления. Рабочие двигались быстро. Кто-то измельчал, кто-то аккуратно измерял, другие брали пробы воды, и все они перемешивали, перемешивали и перемешивали жидкость в чанах. За своим наблюдением Глендель заметил вспышки радости у одних и разочарованные выражения у других. Парочка людей очень осторожно наполняла ведра измельченным кристаллическим порошком, пытаясь сохранить равные пропорции даже при увеличенном масштабе производства. Неудивительно, что они не заинтересованы в медикаментах. У них достаточно зелий для решения любой проблемы со здоровьем. И также неудивительно, почему они более заинтересованы в инструментах. Большая часть имеющихся у них измерительных приборов состояли из архаичных на вид весов, в которых требовалось сбалансировать две чаши, подсыпая порошок на то на одну, то на другую. Только после этого они приступят к смешиванию порошка с водой. Никаких электронных весов в помине не было. Глендель мысленно поблагодарил Алану за то, что она заставила Регину притащить несколько генераторов. И правда, казалось, что этому месту не хватало только одного – электричества. Он надеялся, что этого хватит, чтобы выторговать у них то, что им самим нужно. Изумленный Глендель подошел ближе. Его челюсть отвалилась и не собиралась возвращаться на место, когда он внимательнее рассмотрел, как же все-таки работают люди. Скорость, с которой двигались их руки. Вероятно, у них всех ловкость перевалила за 10 единиц. Лира хихикнула, а женщина просто смотрела с натянутой улыбкой. Глендель поднял флакон законченного зелья, проверяя его. 68 здоровья, шокированно пробормотал он. Самое лучшее зелье, какого они смогли добиться, восстанавливало чуть больше 50. И такое получилось, лишь когда Регина, женщина закашляла в руку, видимо, засмущалась. Да, увы, массовая продукция не так эффективна, как бы хотелось. Посмотри на это. Она подошла к меньшему пространству в стороне, где на столе стоял бачок с жидкостью. Она осторожно заполнила флакон жидкостью из бачка, что мерцало лазурью, а затем передала его Глинделю. Возьмите, рассматривайте это, как жест доброй воли. Оно было создано самым Гастхаундом. И, возможно, это поможет вам понять, почему мы не заинтересованы в медикаментах. Оно восстанавливает. Глендель ахнул. 199 маны, так много маны, из такого небольшого количества жидкости, этого ни не может быть. Глендель заикался, противясь этому, но он не мог отбросить уведомление, парящее перед его глазами. Лира, все еще смеясь, вытерла слезы с глаз. О, да, говорила же, что будет весело. Глава 52. Все еще ощущая легкую контузию, Глендель последовал за Лирой, обещавшей отвезти его к человеку, с которым можно обсудить получение класса. Эта деревня БКП, объяснила Лира, все мускулистые и славные классеры живут выше, над нами, в Волгалле. Глендель постепенно разобрался, что БКП – люди без класса, а классеры естественно с классом. Что, а запнулся Глендель, слегка запуганный красотой девушки, ведущей его, даже несмотря на ее постоянный поток сарказма. Каково это, иметь класс? О, у меня нет класса. Я просто полагаюсь на свой шарм. Она хитро подмигнула ему, а затем продолжила идти вперед. Глендель в замешательстве последовал дальше. Поднимаясь по холму в сторону форта, Глендель понял, что он был намного больше, чем он думал. И, похоже, форт почти полностью опустел. Лира прошла дальше, через ворота, а Глендель с любопытством осмотрелся, прежде чем пойти за ней. Не считая небольшой группы людей за столами, форт и правда казался совершенно пустым. Глендель шел дальше, сперва вниз по холму, и вокруг изгиба долины, пока звуки крика не стали громче. Только завернув за угол, Гленделю стало очевидно, что там целое море людей. Возможно, чуть меньше 800, они стояли, смотрели или работали. Область выглядела как карьер, и прямо перед ним был склон, ведущий вниз на ровную площадку. Люди выстроились вокруг карьера, поддерживая сражающихся людей в центре. Справа от Глинделя было около 50 человек, некоторые с перевязанными ранами, другие носились по округе, вырубая деревья, притаскивая их и складывая вместе, судя по виду, делая грубую круглую сцену, окруженную трибунами. На глазах Глинделя старик поднял топор и разрезал 10-метровое дерево поперек, прямо посередине, всего лишь одним взмахом топора. Пару человек забрали половины и начали собирать сиденья, пока несколько остальных отмечали другую секцию дерева для отреза. «Что-что они делают?» – вскрикнул Глендель. Лира пожала плечами. «Очевидно, турнир. Хочешь поучаствовать?» Стиснув зубы, Рендидли отступил назад, прямо перед появлением когтей сфинкса. С усмешкой, он телепортировался чуть вперед, создавая возможность для еще одной атаки, но Рендидли предсказал его шаг. Он шагнул вперед и кинул фантомный натиск в его торс, даже до того, как тот телепортировался. Удар оставил поверхностную царапину на груди. Он яростно пробормотал что-то, быстро завертевшись. Задние лапы пошли в ход. Поднимая копье, Рендидли увернулся от левой лапы и отклонил копьем правую лапу, но все же был отправлен в полет, из-за размера конечности. Сжимая челюсти, Рэндидли создал стену шипов между ними, выигрывая долю секунды. Обдумывая варианты, время, как будто, замедлилось. Здоровье еще в норме, но мана и запас сил приближались к опасному уровню. Ману было легче сохранить, но ее реген был гораздо медленней. По сути, в обозримом будущем, она не будет восстанавливаться достаточно быстро, чтобы сыграть какую-то особую роль. Запас сил, с другой стороны, будет восстанавливаться при тике в одну секунду, но он постоянно используется в атаках, уклонениях и блокировании грозных атак сфинкса. Значит, запас сил. Как можно быстрее Рэндидли вытащил зелье запаса сил и выпил его, отпрыгивая от стены шипов, которые вспыхнули жаром огня. Он отступил дальше, используя укрытие, созданное огнем, убежав на небольшое расстояние к пути из пещеры, туда, где раньше сидел сфинкс. Когда стена шипов обрушилась, оставив после себя угольки и сажу, сфинкс спокойно сидел перед пещерой. Он подмигнул Рэндидли, затем вернулся в пещеру. Несколько секунд спустя, он вернулся с наполовину съеденным котом во рту. Он проглотил его, и, как заметил Рэндидли, раны сфинкса исцелились. «Видишь, плюс, ты не один из моих, поэтому есть определенные последствия, связанные с твоим убийством. Поэтому не стесняйся убежать прочь». На секунду Рэндидли разрывался вопросами, но затем он опустил голову и медленно пошел назад, не поворачиваясь к нему спиной. Только когда он вышел из поля зрения существа, он позволил себе повернуться. Он бежал на спринтерской скорости минут 10, пересекая пустоши и возвращаясь к самому краю границы новичков. Рэндидли не поверил существу и на минутку, но поверил уведомлению, которое появилось и сообщило правду. Он в безопасности от монстров этого уровня, внутри безопасной зоны. Сев медитировать, чтобы восстановиться быстрее, Рэндидли задался вопросом, что бы произошло, если он не последовал за котом и не нашел сфинкса. Если бы через 2 дня он просто показался перед Даннитауном, он просто порвал бы их, особенно деревню БКП. Для него они станут бесплатным восстановлением здоровья. Рэндидли ощущал, что он и некоторые из элиты смогут убежать или сдержать его в узде до момента исчезновения бесконечной маны и запаса сил, но большинство жителей деревни будут разорваны на куски. Фермы сгорят. Предприятие, варящее зелья, пустится под откос. Мясники Росомах будут забиты, как звери. Все БКП, работающие на Сэма, поднимающие уровни навыков перед получением класса, умрут от монструозно быстрого сфинкса. Вероятно, они выживут, но в лучшем случае, жителей деревни останется несколько десятков. Текущая мирная жизнь, отчаянное держание прошлого, будет разрушена. Прищурившись, Рэндидли улыбнулся. Да такое, безусловно, случилось бы, не обнаружил он его раньше. Поскольку он обнаружил, он убьет его, разорвет существо на кусочки, даже до того, как падет барьер новичков. Рэндидли вытащил материалы из кольца, начав очищать их и варить больше зелий. У него кончилось почти все, но, если надо, он может быстро собрать ресурсы перед возвращением к сражению со сфинксом. Это будет слегка медленней, чем вернуться в деревню, но Рэндидли боялся, что если он вернется, Лира последует за ним. Несмотря на то, что она сможет поцарапать его и выжить, ее слабые физические характеристики и ограниченный бассейн маны приведут к ее концу очень быстро. Для сфинкса это, возможно, веселая игра, но это не значит, что он проявит милосердие, когда добыча прямо перед ним. Во лбу Рэндидли пульсировала боль и прямо за глазами болела. Вероятно, из-за долгого боя со сфинксом. Он боролся с ним как минимум 5 часов. Солнце уже начало садиться, и только сейчас тень усталости начинала исчезать. Но головная боль осталась. Он открыл меню путей. Рэндидли получил уровень во владении копьями, плюс 2 в фантомном выпаде, плюс 1 в фантомном полушаге, плюс 2 в железной коже и уклонении, плюс 3 в блоке, плюс 1 в отклонении копьем, плюс 1 в усилении, плюс 2 в грани распада и копящихся корнях, плюс 1 в исцеляющей ладони и плюс 3 в сопротивлении огню. Кроме того, он получил уровень в медитации, когда сел восстановиться после боя. С полученными оп, Рэндидли продолжил вкладываться в фаворита, а приобретенные от него характеристики он вложил в реакцию, подняв ее на 11. По мере продолжения боя и привыкания к увеличенной скорости, он осознал, что тратил немало времени на просчет своих ходов. Даже так, его тело было достаточно быстро, чтобы едва справляться со сфинксом, но с увеличенной реакцией, он надеялся, что разрыв в силе уменьшится. Рэн Дидли рассмотрел окно статуса. Рэн Дидли Гастхаунд, класс, уровень, НД, здоровье, регин за час 206-291 плюс 12 равно 311-303 плюс 8-137 плюс 18 равно 155 плюс 12. Мана, регин за час 139-347 плюс 165 равно 501-512. 60-75 плюс 10-75 равно 71-5. Запас сил ЗПС. Регин за минуту 105-307 плюс 50 равно 105-357. 53 плюс 6 равно 59 плюс 4. Живучесть ЖВЧ 39 плюс 6 равно 45 плюс 4. Выносливость ВИН. 27 плюс 3 равно 30. Сила. 28 равно 28 плюс 2. Ловкость ЛВК. 47 плюс 10 равно 57 плюс 10. Восприятие ВСП. 23 плюс 1 равно 24. Реакция РКА. 26 плюс 15 равно 41. Сопротивление СПР. 9 равно 9. Сила воли СВ. 52 плюс 3 равно 55. Интеллект Инт. 60 плюс 13 равно 73. Мудрость МДР. 30 плюс 9 равно 39. Контроль КНЛ. 43 плюс 12 равно 55. Фокус. 20 плюс 6 равно 26. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. Плюс 2 ЖВЧ. Перчатки быстроты. Плюс 1 ЖВЧ. Плюс 3 ЛВК. Ожерелье теневого кота УР-20. Р. Плюс 1 ЖВЧ. Плюс 2 силы. Плюс 7 ЛВК. Навыки. Навык души. Владение копьем гнили УР-120 плюс 108 равно 228. Боевые. Владение копьями УР-40 плюс 4 равно 44. Фантомный выпад УР-41 плюс 3 равно 44. Работа ног фантомного копья УР-27 плюс 5 равно 32. Глаза фантомного копья УР-19 плюс 1 равно 20. Фантомный полушаг УР-5 плюс 4 равно 9. Тяжелый удар УР-22 плюс 1 равно 23. Владение кинжалами УР-10. Железная кожа УР-25 плюс 2 равно 27, уклонение УР-27 плюс 4 равно 31, владение боем УР-29 плюс 1 равно 30, блок УР-27 плюс 5 равно 32, спешка УР-15 плюс 4 равно 19, фантомный натиск УР-10 равно 10, замах УР-12 плюс 4 равно 16, отклонение копьем УР-6 плюс 4 равно 10, усиление УР-16 плюс 5 равно 21, расчетный удар УР-11 плюс 8 равно 19, удар с разворота УР-9 плюс 4 равно 13, грань распада УР-5 плюс 6 равно 11, заклинание, копящиеся корни УР плюс 6, удар маны УР-28, щит маны УР-24 равно 24, манипуляция корнями УР-25 плюс 1 равно 26, тайная сфера УР-22 равно 22, огненный шар УР-15 плюс 7 равно 22, магический снаряд УР-4, исцеляющая ладонь УР-5 плюс 4 равно 9, пыльца Рафлези УР-6 плюс 2 равно 8, призыв Мора УР-13 плюс 2 равно 15, усиление Манай УР-7 плюс 6 равно 13, стена Шипва УР плюс 4, семя души УР-Р, крафт, создание зелий УР-22, фермерство УР-20, селекция растений УР-9, картография УР-4, анализ УР-24, очистка УР-4 плюс 2 равно 6. Вспомогательные. Физическая подготовка УР-28 плюс 1 равно 29. Медитация УР-30 плюс 1 равно 31. Бег УР-19 плюс 1 равно 20. Спринт УР-13 плюс 2 равно 15. Тихий шаг УР-21 плюс 1 равно 22. Сопротивление кислоте УР-22 равно 22. Сопротивление яду УР-16 равно 16. Сопротивление боли УР-11. Первая помощь УР-13 равно 13. Эквипур 19 плюс 1 равно 20, искатель пути УР-17 1 равно 16, ПП, автор дырка, было же 17, ментальная стойкость УР-11 равно 11, сопротивление проклятиям УР-3, сопротивление огню УР плюс 8, ПП, если стоит знак равно с одинаковыми цифрами с двух сторон, значит прибавки не было, владение копьем гнили приближалось к 250, снова, в прошлый раз на этом же уровне навык эволюционировал, но Рэн Дидли подозревал, что на сей раз придется ждать дольше, вероятно до 500. Но теперь, с 41 очком в реакции, Рэн Дидли был намного увереннее в том, что он сможет поддерживать его собственную ловкость в 67 очков, не совершая никаких ошибок. Он с грустью покачал головой. Вопреки его планам, он просто поднимал все характеристики, при этом оставаясь довольным. Но в данном случае, у него не было выбора. Его наиболее мощное качество, заклинания, просто не могли поспеть за врагом, который свободно телепортировался вокруг. Прежде чем ударить его мощными ударами, его нужно застопорить или обездвижить. Рендидли придется полагаться на ближний бой и атаковать его, взяв инициативу в битве и воспользоваться импульсом удара. И чтобы атака прошла успешно, ему нужны физические характеристики. Пораженный внезапной мыслью, Рендидли проверил свои карманы и нашел семя души. Семя души 91% питания. Сильнейшее влияние. 1. Владение копьями. 2. Копящиеся корни. 3. Усиление. 4. Сопротивление огню. 5. Очистка. Оказывается, пока он сражался со сфинксом, семя почти напиталось. Хоть он и не знал, каков будет результат, но заметил, что владение копьями и сопротивление огню усилили свое влияние, из-за характера битвы. Пожимая плечами, Рендидли встал и начал идти к отмеченному в его разуме месту для сбора осколков энергии для зелий. Головная боль почти прошла, а его сердце сгорало от волнения. Ночка будет долгой, но к утру сфинкс будет мертв. Глава 53. Дозер поместил руки на бедра и с энтузиазмом рассмеялся. Ху-ху-ху, какой итог, какой итог, а, грейтесь в лучах моего сияния, я сильнейший. Донни и Деклан с ненавистью уставились на него, но держали рты закрытыми. Без сомнения, скорость Деклана и выносливость Донни, его умение прервать действия врага и выдержать урон, были ужасающими. Однако это не поле боя, здесь негде спрятаться, нет прикрытия. Не было давки из тел, обеспечивающих разрушительную силу удара щитом Донни. Это дуэль в открытом пространстве, у огромного оружия Дозера было преимущество, и после долгой борьбы он одержал верх. Сильнейший, я бы оценила тебя как 5 по счету, в общем зачете, но твои амбиции очень оптимистичны. Дозер помрачнел, его момент успеха прошел, но поворачиваясь к говорившей, он ничего не произнес. К ним шла Лира, с ее типичной усмешкой на лице и с блеском в глазах. Да, она самая привлекательная женщина в Даннитауне, но только у парочки человек хватает нервов общаться с ней. Причина – это присутствие Гастхаунда, но есть и другая. Ее жестокость, с которой она разрывала врагов своей магией. Мужчины с беспокойством шептались о том, как ливнем проливалась кровь гарпий во время последней орды. Виновником кровавого дождя была Лира. Гастхаунд мог превратить орду ни во что, взрывами пламени, а Клариса невероятно метко метала льдинки, но все это не было столь же ужасающе, как дождь из крови, капающий на тебя во время боя. Красный дождь служил знаком активности ее жестоких молчаливых птиц. «Кто надо мной?» – пугающе пророкотал Дозер, не желая упускать возможности узнать. Ее улыбка стала шире, все шло так, как она хотела. «Ну, очевидно, я сама, Клариса, Энни и Сэм. Подумаешь еще о кое-ком?» Перед ним повисло имя «Гастхаунд». Дозер легко признавал его намного сильнее, чем он. Но сейчас, смотря на ее маленькую ухмылку, Дозер ощущал горячие искры недовольства. Но потом он нахмурился. «Энни, а чем ты вообще? У нее даже нету». Лира просто успокаивающе махнула рукой. «Да, да, это все большая шутка. Донни Бой, на самом деле я здесь из-за тебя. У нас гость». Она театрально указала на тонкого мужчину позади себя, с длинными черными волосами, связанными в пучок. Мужчина нервно осматривался, но, не колеблясь, шагнул вперед, как только о нем узнали. «Привет, я Глендиль, рад встретиться». Глендиль быстро пошел обратно к своему лагерю, спеша сквозь удлиняющиеся тени. С момента изменения мира прошло уже 10 дней. Глендиль думал, что, как правило, его группа была, наверняка, более подготовленная, чем большинство других, и ведь правда, они хорошо справлялись. Пока остальные просто хотели сидеть внутри и ждать, что случится дальше в мире, Регина оказалась более устойчива и смотрела сразу на всю ситуацию. Она собрала людей, медикаменты и еду, активно защищали себя, выбивали монстров из больницы, в той, которой они все работали. Она повела их, вдохновляя их на великие дела, обнаружение создания зелья и магии, и всего остального об этом мире. Тот обыденный образ разговоров людей о таких вещах в Даннитауне разорвал его мировоззрение. Они сильны, намного, намного сильнее, чем Глендиль считал возможным. Во время турнира Глендиль просмотрел все бои, какие смог, и обычная сила классеров, даже с одним наплечником, могла описаться только как захватывающая. Приближаясь к лагерю, Глендиль остановился и свистнул, как договорились ранее, после услышал ответный свист. Он поспешил вперед, радуясь долгожданному возвращению. Они остановились в магазине заправки, их конвой из скорых и тракторных прицепов был удивлен очень малому числу монстров. Но, если посмотреть назад, то все становится очевидным. Город уже доминировал над окружающими территориями. Когда даже БКП обладают достаточной силой, спокойно живя среди монстров, то блуждающие монстры будут сметены очень быстро. Вспоминая загоны, где некоторые предприимчивые личности пытались разводить монстров для мяса, Глендиль вздрагивал. Проходя мимо людей, он в приветствии кивал им, и получал кивки в ответ. Они смотрели на его распирающий от ноши рюкзак пустыми глазами. Увы, для группы в 70 человек, еды, которую ему дали, не хватит для утоления их голода. Но такое дает надежду. Алана, высокая женщина, занимавшаяся большей частью грязной работы для конвоя, посмотрела на Глендиля, спешащего к грузовику Регины. После секунды молчания, Алана жестом пригласила его внутрь. Слегка запыхавшись, Глендиль шагнул вперед. Регина Нортвинд, бывший хирург, текущий лидер их экспедиции, нахмурившись, смотрела на Гроссбух перед ней. Она не сразу заметила его присутствие, а Глендиль не знал, отвлекать ли ее. Чуть позже она слегка прокашлялась в руку и сказала: «Докладывай», не отрывая взгляда от бумаг. Глендиль пересказал события его дня, о том, как его полностью отвергли в первом месте, и как он попал во второе, Даннитаун. Хоть они и выглядели как племя, они были наиболее активны. Большинство других беженцев, судя по всему, пришли в Даннитаун из-за закрытых дверей другого города. Он рассказал, что число жителей приближалось к 1000, а затем показал Регине мощное зелье маны и разные образцы круп, которые женщина-администратор согласилась продать за инструменты и одежду. На этом Регина вздохнула. «Не интересуются медициной вообще? Ха, полагаю, в этом есть смысл. Сколько ты сказал у них такого?» «Приблизительно полный кулер. И судя по тому, как они говорили об этом, их не так уж трудно создать. Они даже выращивают деревья энергетических кристаллов. Они вырастили целую рощу». Регина заострила взгляд. «И у них есть классы?» «Да, что делают классы? Насколько они сильны?» «Не все обладают классами», — медленно объяснял Глендиль. «Из собранной информации, классы дают что-то вроде особенного пути, предоставляющего навыки. Кроме того, у тебя начинают расти характеристики каждый уровень». «А насчет их силы?» Глендиль колебался. После долгой паузы он помотал головой. «Не знаю, как объяснить. Сильны. Настолько сильны, что я даже не могу понять их силы». Регина молчала долгое время. Сравнивая с Аланой, насколько они сильны, Глендиль рефлекторно посмотрел назад на дверь, туда, где сидела Алана. Затем он испустил долгий вздох. «Насколько мне известно, у них есть 3 ранга людей, с особыми личностями над ними. Алана, скорее всего, сравнима с 1-м рангом. Может, слегка сильнее, более умелая в обращении с копьем. Но люди на 2-м ранге, они превосходят человеческие лимиты». В воздухе витала тишина. Похоже, Регина перестала дышать. Затем какая-то струна ослабилась, и она откинулась на стул. «Как они относятся к женщинам?» «Похоже, нормально. Там было несколько женщин-воинов. Лидер. БКП, они так называют их, бесклассовые персонажи, тоже женщина. А еще, я встретил очень странную женщину, зовущую себя Лира, которая, казалось, имела изрядное влияние, но, там однозначно, мужчин больше, чем женщин. Превосходство где-то 2-1. Если все так», — Регина почесала лоб. «У нас нет выбора, и причин не торговать с ними. Собираемся и завтра приблизимся ближе». «А, еще кое-что, но я не знаю значения», — добавил Глендиль. Регина изогнула бровь, и он продолжил. «Они постоянно говорили о Гастхаунде. Сначала я думал, это монстр, но, похоже, они говорили о человеке. Откровенно говоря, множество мужчин выглядели как звери или головорезы. Но, как только указывался Гастхаунд, они становились такими же тихими и воспитанными, как дети христианской школы». «Думаешь, этот Гастхаунд и есть причина быстрого образования деревень?» — спросила Регина, поглаживая подбородок. Возможно, я могу предположить только это. Спасибо за потраченное время и за согласие на разведку. Можешь идти. Глендель выскочил из комнаты с комком в горле. Она здорово все обставила, но Глендель не был разведчиком. У Регины были весьма веские причины его назначения на разведку. Он был единственным оставшимся мужчиной в группе. Мгновенно, после прихода системы, большинство врачей и мужчин вырвались из больницы, пытаясь найти ответы, но нашли только растерзание в лапах монстров. Регина собрала множество медсестер и организовала их, пробираясь через новые череды проблем. Большинство оставшихся мужчин либо погибли, или убежали, или были недовольны принятием приказов от Регины. На 10 день Глендель остался единственным мужчиной, окруженным 70 женщинами. Глава 54. Сфинкс поднял на него взгляд. «О-о-о, ты так скоро вернулся. Соскучился по мне?» Фыркнув, Рендидли вытащил копье. Общаться с этим тупым существом нет никакого смысла. Но он все еще не атаковал. Хитрость этого боя заключалась в том, что узнать, насколько сильно он может надавить на этого сфинкса маленькими царапинами, чтобы он воспринял его всерьез. Медленно вытянуть из него здоровье, а затем в один момент сбросить на него молот. Рендидли искренне сомневался, что огненный шар – самое мощное заклинание в арсенале сфинкса. А Рендидли, если и имел слабость, то только к магическим атакам. Таким образом, как только станет все плохо, Рендидли планировал двигаться очень быстро и бить сильно. Он не был полностью уверен, что сможет тут же прибить его, но основываясь на его наблюдениях в способе мышления сфинкса, он определенно мог очень быстро нанести ему огромный урон. Урон, который он не ожидает. С улыбкой, сфинкс телепортировался ближе, небрежно махнув лапой на Рендидли. Разница в реакции уже ощущалась, он легко отошел от удара, увидев его приближение на несколько долей секунды раньше, чем до этого. Его тело наконец-то ощущалось под контролем, а не как дикая езда на горках, раньше. Он шагнул вперед, встречая сфинкса фантомным выпадом в бок, рисуя на нем длинную царапину. В прошлый раз, для нанесения такого удара у него ушло 2 часа горьких страданий. Хоть и раздраженно, ухмылка сфинкса расширилась, и он снова телепортировался, прямо за спину Рендидли. Но, когда он развернулся к нему лицом, существо телепортировалось еще раз, появившись над ним, и изрыгнув на него огненный шар. Кувыркнувшись в сторону, Рендидли сумел избежать шара, но встретил еще один удар лапой. Он стиснул зубы и встретил его замахом, усиленным и подкрепленным тяжелым ударом. Но сфинкс просто хихикнул и телепортировался назад, опуская лапу и открывая пасть для огненного шара. Но на этот раз Рендидли был готов. Активировав фантомный полушаг, он пересек большую часть дистанции до сфинкса и скакнул вперед. Фантомный выпад ринулся прямо в его пасть. Наполовину сформированный огненный шар порывисто заискрился и разрушился под давлением копья, а Рендидли ощутил, как лезвие копья скользнуло в мягкую плоть неба сфинкса. У Рендидли был момент, с секундой ясности. Отдача от заклинания огненного шара была дезинтегрирующая, а его копье собиралось проникнуть через него. Это было слегка слишком быстро, больше не получится следовать изначальному плану. Но Рендидли не стал уклоняться от вызова. Взамен он укрепил его решение и прошел через все вложенные в этот удар. Как только сажа и пламя от провального шара исчезли, Рендидли четко увидел глаза сфинкса. Его лицо меняло эмоции с непонимания на шок, на частичку страха, а затем на подавляющую, древнюю злобу и желание убивать. Рендидли полагал, ему нужно слегка ускорить расписание, и он очень надеялся нанести больше истощающих ран, перед тем как такое случится. В конце концов, грань распада будет суммироваться в долгом бою, а сфинкс будет продолжать бороться с несколькими ранами. Прежде чем ярость в глазах сфинкса выплеснулась в действие, Рендидли изогнул руки, сжимая древко копья, и кастуя сразу 4 заклинания. Первым он призвал копящиеся корни, вырвавшиеся из земли в сторону живота сфинкса. Затем, манипуляцией корнями создал еще копящиеся корни, но на сей раз, он просто направил их на высоту головы сфинкса, и связал корни вокруг его пасти. Высокая сила воли и контроль принесли свою пользу. Он надавил всем, что имел, чтобы резко выпустить его волю, ускоряя движение корней, пока они не стали размытыми. Рендидли не был уверен, всегда ли только его род был источником атакующих заклинаний, но лучше обезопасить себя, нежели чем сожалеть. 3-е заклинание, призыв Мора, большинство из которого, Рендидли направил на все еще шокированные глаза сфинкса, а несколько маленьких жуков направились к его телу, зарываясь в его мех. С ними было наиболее трудно, ведь насекомых трудно направлять по одному, и у них очень мало стимулов к другим действиям, помимо укусов и разрывания плоти. Но он с усилием успокоил их, а необъятность вложенных сил привела к головной боли. Последнее заклинание, усиление маны. Затем Рендидли запустил в сфинкса все, что имел. Сфинкс поднялся на задние лапы, пытаясь спастись от корней, растущих к его животу и обернувшихся вокруг его пасти, но Рендидли кинулся вперед так быстро, как призрак. Каждый шаг был под усилением, спешка разгоралась так быстро, как могла, и он запустил полную силу фантомного натиска на его грудь, разрывая его плоть. Раньше атаки Рендидли оставляли длинные, мелкие царапины, раздражающие сфинкса, но они не были такими смертоносными. До этого ни одна из его атак не была под усилением, до нынешнего момента. Хоть добавка скорости и силы были маленькими, но маленький взрыв был достаточно большим для прорыва через шкуру сфинкса, при этом, не замедляясь, и нанося существенно больше урона, поскольку лезвие резало саму плоть. В ярости, сфинкс попытался открыть пасть, чтобы зарычать и немного разорвать корни вокруг рта, но интеллект Рендидли был достаточно высок, настолько, что корни были невероятно упругими. Они порвались на концах и распустились, но выдержали. Именно это предоставило идеальную возможность для усиленного замаха, оставившего большую рану в выставленной глотке сфинкса. Кровь хлынула из его глотки, гневя его еще больше, и он дико замотал, вырывая корни из живота и дико размахивая корнями во рту, разрывая свой рот на куски. За это время Рендидли поднес ко рту зелье маны и резко выпил его. Когда он насушил флакон, сфинкс вырвался из большей части корней. Призывая еще копящихся корней, они выстрелили в его фланг, а Рендидли скакнул ближе. Сфинкс слегка восстановился от шока к этому времени и крутанулся с пути корней. Даже если его тело огромно, он сумел избежать и отклонить большинство корней. Впрочем, хотя некоторые промазали, Рендидли активировал манипуляцию корнями и заставил их обернуться вокруг тела сфинкса. Все это время он продолжал бить и резать, разрывая большие раны на шкуре сфинкса. В данный момент сфинкс кинулся назад, ломая все корни. Затем он постоял на месте долю секунды, а затем его глаза расширились. Ухмыляясь, Рендидли активировал мор, спрятанный на теле сфинкса, заставляя их яростно кусать открытые раны существа. Для работы заклинания телепорта ни один чужеродный материал не должен касаться тела. К счастью для Рендидли, эти насекомые считались чужеродными. Доля секунды, подаренная потрясением из-за провала телепортации, позволили Рендидли выпить зелье запаса силы и ринуться вперед. Спешка и усиление превратили работу ног фантомного копья в невозможно быструю и гладкую технику движения. От ярости сфинкс открыл пасть и выстрелил в Рендидли огненным шаром, но он просто отошел в сторону и продолжил сближаться, нанося удар за ударом, так быстро, насколько он мог. Все-таки, сфинкс был просто очень большим. У Рендидли не было никакого способа нанести смертельное количество урона за короткое время. Но, смысл? Смысл в том, чтобы убедить сфинкса, что он может. В это мгновение, Рендидли увидел свой шанс. Сфинкс пятился назад, без энтузиазма размахивая лапой в его сторону, удерживая его на дистанции, при этом мотая головой, пытаясь избавиться от насекомых мора. А Рендидли прыгнул вперед и сделал выпад копьем. Внутренне Рендидли скорчил лицо. Он прочертил глубокую рану на голове сфинкса, прямо над левым глазом. Он попытался ослепить его, но он вздернул голову в бок в последнюю секунду. Все же это очевидно. Последняя капля. Движение, порожденное паникой. Сфинкс развернулся и прыгнул в сторону пещеры, где, как полагал Рендидли, лежат дополнительные запасы еды, на всякий случай. Ухмылка Рендидли поползла выше. Попался. Когда существо побежало в сторону зева пещеры, Рендидли пошел за ним, доставая из сумки зелье маны и выпивая ее. Затем, как раз когда существо достигло входа в пещеру, Рендидли потратил все 500 маны на копящиеся корни. Обычно, копящиеся корни невероятно мощны с проникающей атакой, которая была существенным недостатком, хотя не таким уж и недостатком. Копящиеся корни могли выйти только из земли. Все же, почти все корни было на или рядом с поверхностью земли, поэтому это не беда, просто ограничение пути атаки Рендидли, а монстра с гигантским телом, как у сфинкса, можно очень легко поразить. Обычно он мог произвести корни только из земли, что и ограничивало их эффективность, а в пещере земля была повсюду. А сфинкс побежал прямо в большой зев пещеры, с лишь метровым, или около того, зазором между его головой, боками и землей. Смотрящий наблюдатель мог бы, вероятно, поверить, что пещера и была пастью все это время, а ужасно острые корни, зубами, заживавшие существо, по глупости зашедшие внутрь. Корни поймали его верхнюю часть торса, вероятно, только голова безопасно прошла через вход, волна за волной корни били вниз, просверливая большие дыры в плоти сфинкса, по всему его телу. Пускай Рэндидли и не смог раньше подавить его из-за телепортации, ведь нет никакого сомнения в том, что его интеллект был на уровне, который способен нанести серьезный ущерб врагу, даже если он 30 ур. Корни были остры, сила, содержащаяся в них ужасна, их извивающиеся движения, учитывая аккуратное использование манипуляций корнями, коварно расширяли открытые раны.